Московский размах, московский особенный говор, особой печатью отметил ты нас, мой верный товарищ, мой город. Почему же ты, Москва, мне так часто ночью снишься? Даже тысячи дорог не заменят ни одно, по которой я вернусь в этот город, где родился. Я вернусь на свой порог, я вернусь к себе домой. Я вернусь на свой порог, я вернусь к себе домой. Не верю, друзья, в безысходность на злу. Надеюсь на скорую встречу. Ждет старый Арбат, закадычный мой друг, Таганка и замос по речке. Почему же ты, Москва, мне так часто ночью снишься? Даже тысячи дорог не заменят ни одной, по которой я вернусь в этот город, где родился. Я вернусь на свой порог, я вернусь к себе домой. Я вернусь на свой порог, я вернусь к себе домой.